Глава 103. Рой Грейс сидел на кровати, закрыв лицо руками, напряженно думая. Эмис, Смолбоун с набором инструментов. Никаких альтернативных вариантов не просматривалось. Объяснение могло быть только одно. Смолбоун был там, потому что намеревался проникнуть в дом. Точка. Оставался без ответа вопрос, с какой целью? В июне кто-то нацарапал на машине Клио дикие, страшные слова «полицейская шлюха», «твой ребенок следующий». Смолбоун категорически отрицал, что это дело его рук. Затем, вскоре после рождения Ноя, в местной газете «Аргус» появилось объявление о его смерти. Личность человека, поместившего объявление, установить так и не удалось. Но Грейс подозревал, что и здесь не обошлось без Эмиса Смолбоуна. Был ли у Смолбоуна напарник? Маловероятно. Если бы он хотел вынести из дома какую-то вещь, то нанял бы кого-нибудь для такой работы. Что бы ни планировал Смолбоун, он намеревался сделать это сам. И вот теперь мерзавец мертв. Одним негодяем в мире меньше. Оплакивать его будут немногие. Впустую растраченная жизнь. Телефон пискнул, оповещая о новом сообщении. Он взглянул на экран от Пата Леннигана. «Больше не спят, получили перца под хвост». Грейс усмехнулся и набрал номер Брэнсона. «Дом Клио проверили на следы насильственного проникновения?» «Все сделано, беспокоиться не о чем». Она напугана, Глен. «Можешь оставить с ней кого-нибудь?» «Как раз этим и занимаюсь. До твоего возвращения с ней кто-нибудь побудет». «Спасибо. Думал, ты сегодня на работу не выйдешь. Похороны Эри ведь на этой неделе, в среду». «Я и не выходил, но потом услышал новость, узнал адрес и приехал. В доме осталась сестра Эри. Она присмотрит за детишками, так что все в порядке». «Спасибо, друг, я этого не забуду. Позвоню, если будет что-то новое. Как у вас там?» «Для половины пятого утра довольно живо», — хмуро ответил Грейс и, коротко поделившись новостями, дал отбой. И тут же позвонил Тони Кейсу, занимавшемуся организацией всех командировок, и спросил насчет билета домой. «Хм, обойдется недешево», — отозвался Тони Кейс. Сам бывший полицейский, он отличался прижимистостью в финансовых вопросах. «Билет я достану, но с возмещением вряд ли что получится. Я оплачу из своего кармана». Кейс заметно приободрился. «Хорошо, Рой, предоставь это дело мне. Может быть, это и не понадобится. Мобильный у тебя включен?» «Да». «Тогда дай мне полчасика». Через 20 минут, зарядившись второй чашкой кофе, Рой Грейс просматривал электронную почту. Никаких новостей касательно происшествия у дома Клио не поступило. На часах 5:10. Глаза немного устали, но голова работала четко. Через 3/4 часа ему предстояло встретиться в вестибюле с Гаем Батчелором и Джеком Александром, а потом всем вместе отправиться в отель «Мариотт», где остановился Имон Поллок. Он позвонил в отдел и попросил Беллу Мой ввести его в курс дел. «Ситуация стабильная», — ответила она. «Никаких существенных подвижек не произошло». Грейс едва закончил разговор, как снова позвонил Глен. «Тебе это совсем не понравится», — предупредил он вместо вступления. «Мне это уже не нравится».